Вы уверены? Глупый вопрос. Сама на месте сержанта с пеной у рта утверждала бы то же самое. На 100%. Как же в таком случае могло получиться, что плот находился в акватории заставы самые малые трое суток? По крайней мере, как утверждают эксперты, давность трупа именно такая. Гнула я свою линию. Давность трупа? Искренне удивился Посевкин. А вы его видели? Конечно, на всякий случай соврала я. В таком случае вас ничего в его облике не удивило? Да это же просто чья-то глупая шутка. Усмехнулся сержант. Посевкин, не наглей. Здесь вопросы задает товарищ майор. Приструнил его начальник. Ну, товарищ капитан, не было там плота. Ладно, сержант, свободны. Пока отпустила я его, не удержавшись напоследок от милицейского штампа. На селекторной установке, молчавший до сей поры на столе начальника заставы вдруг раздался зуммер, и Амулев проворно схватил трубку и, нажав кнопку, стал внимательно слушать, изредка кидая на меня многозначительные взгляды. Потом положил трубку и воззрился на меня. Ну, не выдержал я. Что там опять стряслось? Звонил Мороз. Говорит, если все же предположить, что наш покойник всплыл с подводной лодки сравнительно недавно, то нужно искать аварийный буй. Он вспомнил, что при возникновении внештатных ситуаций на подводной лодке автоматически, либо вручную выбрасывается буй, связанный с лодкой буйрипом, вместе с ним выбрасывается спасательный плот, который автоматически надувается при всплытии на поверхность. Буй же оснащен сигнальными лампочками КВ и УКФ радиопередатчиками, которые включаются автоматически при всплытии буя и передают сигнал бедствия каждые 2 минуты в течение 3 секунд. Правда, аккумулятор, по крайней мере, на наших советских лодках рассчитан только на 72 часа непрерывной работы. Ваши радиолокационные станции последнее время фиксировали какие-либо подобные сигналы? Сразу поинтересовалась я. Сигналов не было, это точно. Капитан на мгновение задумался, потом хлопнул рукой себя по лбу, но буй был. В каком смысле был? Насторожилась я. Понимаешь, совсем я со всей этой кутерьмой запамятовал. Выловили мы недавно какой-то буй, дня за 2 до обнаружения плота с покойником. Я дал команду его в гараж бросить, так сказать, до выяснения. Что же ты молчал, обормот? Я же тебе говорил там, на аэродроме, когда встречал. Но ты, наверное, пропустила мимо ушей. Пограничная застава, побережье моря Лаптевых, сентябрь 1999. Главное управление, генералу Тарасову. Прошу операцию в Эстонии, район Рисна, свернуть. Срочно выяснить возможность немедленного направления в район порта Тикси быстроходного научного гидрографического судна, оснащенного барокамерой, современными гидролокаторами, дальномерами и эхолотами, подробными картами глубин акватории моря Лаптевых. Необходимо наличие на судне легководолазного снаряжения. Прошу также при оперативной необходимости согласовать с береговой охраной ФСБ выделение для проведения операций 2 современных быстроходных морских катеров, полностью укомплектованных командами, подготовленными к глубоководным погружениям. Также сообщите, какими данными о нахождении немецких субмарин в этом районе в период ВОВ располагает военно-морской архив. В первую очередь необходимы точные координаты мест, где когда-либо в период ВОВ фиксировалось обнаружение немецких подлодок и самолетов. Ростова. Амулев прочитал мою телефонограмму в Москву и покачал головой. У тебя что, действительно есть такие полномочия? Капитан, ты даже не догадываешься, какие мне даны полномочия. Если нужно будет, я тут все переверну, так что скажи дежурному, пусть срочно отправляет, сказала я, усмехнувшись. Решение попросить у генерала столь массированную поддержку пришло мне в голову сразу, как только Амулев с помощью 2 пограничников выволок из самого дальнего угла гаража большой алюминиевый предмет, представляющий собой усеченную в верхней части сферу, на которой отлично сохранился рисунок, круг с расходившимися в разные стороны ломаными линиями, рунами. Вне всяких сомнений, это было изображение черного солнца. Внимательно присмотревшись, я обнаружила и едва заметную на слегка позеленевшей поверхности буя маркировку, У-3547. Каким образом аварийный буй с разыскиваемой нами в Балтийском море подводной лодки оказался в буквальном смысле слова на другом конце земли, было совершенно непонятно, но, очевидно, было другое. Сам по себе, морем, этот буй никак не мог приплыть в море Лаптевых, а это значило, что мы на верном пути и искомая субмарина где-то рядом. Главное управление пограничных войск, СТ, оперуполномоченному майору Ростовой. Научно-исследовательское судно «Академик Виноградов», находящееся в настоящий момент в районе порта Диксон, выдвигается в ваше полное распоряжение. С береговой охраной ФСБ вопрос решен. Взаимодействовать в случае необходимости будете с капитан-лейтенантом Лисовским. Дополнительно сегодня в 15:00 из Москвы в ваше распоряжение вылетела команда опытных водолазов-аквалангистов с полным комплектом необходимого снаряжения. Старшей группы, подполковник Егор Волочий. Встречайте. Прочитав телефонограмму, я подняла ее над головой и, взвизгнув, закружилась по дежурке в темпе вальса, чем повергла в полное изумление всех находившихся рядом. Потом поцеловала полученное сообщение и, схватив ничего не понимающего капитана Амулева за руку, буквально затащила его в канцелярию и захлопнула за собой дверь, толкнув начальника заставы на стул, который жалобно скрипнул, но, по счастью, не развалился. Я, больше не в силах сдерживать эмоций, завопила. Егор вернулся. Накинув на плечи тяжелый полушубок, я задолго до прибытия вертолета, на котором должен был прилететь Егор, уже торчала на вертолетной площадке. Уворачиваясь от порывов шквального ветра, я бродила среди мелких валунов и пыталась сосредоточиться, но ничего не получалось. В голову лезли, помимо моей воли, разные воспоминания. Вот мы с Егором сидим в ресторане в Керчи, оплывшие свечи бросают причудливые тени на стены, играет рубиновым светом вино в бокалах. Память услужливо возвращала меня то на бандитскую яхту, мерно покачивающуюся на волнах, где я стояла не в силах сдержать слезы, сжимая в руках пулемет, то снова видела спокойную гладь Черного моря, как мне казалось тогда, навсегда поглотившую моего Егора, то большую холодную луну на темном южном небе. Снова возвращала мыслями в ту далекую и прекрасную золотую осень, в милую моему сердцу деревню Острожное, где я неожиданно вновь обрела своего любимого Егора. Интересно, каким он стал? Слишком долго мы не виделись. А, правда, сколько? Кажется, целую вечность. Он улетел в командировку в сентябре 1995 года. Надо же, прошло ровно 4 года. Слезы опять стали наворачиваться на глаза, когда сквозь завывание ветра сначала неясно, а потом все явственнее послышался рокот вертолетных лопастей, и не было для меня в тот момент на свете звуков прекрасней. В ожидании гидрографического судна мы провели с Егором 2 чудесных дня в уютном коттеджике Амулева. Сам он, благородно уступив нам свою жилплощадь, временно переселился к своему заму по боевой подготовке. 2 ночи мы буквально не могли насытиться друг другом, а с рассветом, позавтракав, Егор засыпал, а я сидела рядом, смотрела на его загорелое почти до черноты сильное тело, гладила его иссушенные палящим солнцем Пакистана мощные руки и плакала. Плакала от счастья. Главное управление пограничных войск, СТ, оперуполномоченному майору Ростовой. По последним данным, разыскиваемая нами подлодка «Черное солнце», бортовой номер в архивах отсутствует, входила в состав так называемого конвоя фюрера. По архивным данным, в ночь на 7 мая 1945 года она вышла из германского порта Киль для выполнения особо важного задания Дёница. На борту находилось 6 металлических ящиков. Дальнейшая судьба субмарины неизвестна. Также по вашему запросу в дополнение к уже полученной вами информации сообщаю. 1. В сентябре 1943 года в нескольких милях от полярной станции «Полюс» морем были выброшены 3 немецкие торпеды. Боеприпасы были закреплены на металлических рамах, оснащенных специальными поплавками. 2. Осенью 1944 года на земле Александры была обнаружена большая нацистская морская база с вместительными и хорошо замаскированными топливными и продовольственными складами, ремонтные мастерские, казармы для личного состава, а также 2 подскальных пирса для стоянки и ремонта гитлеровских субмарин. 3. В 1954 году довольно далеко от береговой черты, среди завалов плавника пограничниками была обнаружена корабельная моторная лодка с опознавательными знаками «Криксмарине» и пустыми топливными баками. 4. В начале 1955 года на земле Александры геологами обнаружены закрытые решетками вентиляционные отверстия, уходящие вглубь скальной породы. 5. В октябре 1965 года на песчаной отмели, среди завалов плавника пограничниками была обнаружена гитлеровская субмарина. Все бортовые отверстия на ней были заварены. 6.